Глава 4. Наарос. Ночное собрание. Словно сквозь сон, Эрар расслышал чей-то резкий голос. «Смотри, у него кольцо! Значит, надо вытрясти из него правду!» Второй голос был хриплым и явно принадлежал здоровяку. «Мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока не узнаем, как оно к нему попало». Сквозь сомкнутые веки Эйрар различил свет, показавшийся нестерпимым. Руки были испачканы в чем-то липком. Голова раскалывалась от боли. «Сумеет ли он хотя бы пошевелиться?» «Нет, Галиль», — сказал третий голос. «Это не Валькинг. Слишком рослый. Да и волосы светлые. Тем более надо его допросить, да как следует. Клянусь колодцем, похоже, это предатель. Иначе каким образом он оказался на одной сворке с ищейкой рыжего пса?» Эйрар открыл глаза. Волна боли и яркого света тотчас захлестнула его, и он сразу опустил веки, успев заметить лишь круг склонившихся лиц и низкий закопченный потолок. «Очнулся, скотина!» — проворчал над ним голос Галиля. «Надо разобраться с ним, пока не пришел синдик. Иначе старый осел мигом сбежит, да еще навоняет со страху. И так смерть висит за плечами. Если он увидит еще один труп...» «Нет!» — простонал Эйрар и попробовал сесть. Усилие оказалось слишком велико. С небес посыпали звезды. Он приподнял руку и увидел, что она была вся в крови. Подхлынувшая тошнота готова была вновь распластать его на полу, но кто-то обхватил его за плечи и поддержал. Этот человек был одет по обычаю горных охотников Мариолы, на бритом лице выделялся длинный нос. «Да погодите вы!» — прикрикнул он, и Эйрар узнал голос. Говорил тот самый, что обратил внимание на его волосы и рост. «Дайте-ка лучше воды или вина». «И то верно», — передавая бутылку, поддержал охотника какой-то лысый мужчина. Его борода торчала во все стороны, подобно иглам дикобраза, и казалась железной. «Прежде чем выдергивать перья, послушаем, какую песенку споет этот птенчик». Огненная жидкость обожгла Эйрару горло. Он задохнулся, закашлявшись, но затем стряхнул руку охотника и заставил себя встать. Пошатнулся, схватился за столб и обвел глазами десятка два обращенных к нему лиц. От недоверчивых до откровенно враждебных. «Ну?» — крикнул кто-то нетерпеливо. «Выкладывай!» «Дайте парню очухаться!» — вступился охотник. «Обдумать вранье!» — хмыкнул Галиль. Эйрар посмотрел на свою руку. «Кровь!» — сказал он тупо. «Вы убили моего друга». Потом ощущение опасности все-таки придало ему сил, и он поднял голову. «Право. Железное кольцо не ласково встречает посланца, приносящего вести». Они беспокойно зашевелились. «Какие еще вести?» — послышался крик. «От кого? Пусть докажет!» — перебил другой, а Галиль откинул свой порванный плащ, демонстративно кладя руку на рукоять меча. Кто-то спросил, пришел ли человек из Короша. Но Эрару недаром приходилось бывать на общественных собраниях дома, в Вестманстеде. Он молча смотрел на обступивших его людей, пока они не замолчали, и тогда сквозь зубы пропел. Горе и слезы и стенания повсюду. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Если вы хотя бы дадите мне умыться, услышите остальное. Господа мои, да если бы я хотел вас подвести, неужели бы я взял с собой всего одного лучника? Один — это слишком мало, или слишком много». Охотник с облегчением засмеялся. «Вот тебе, Галиль, все доказательства. Узнаю истинного Дейл Карла. Скверные доводы, но сколько мужества. Ха, вы слышали? Почему всего один лучник? Да еще он же нам и условия ставит. Нет, пойдемте-ка сядем, да послушаем, что он расскажет». Он крепко взял Эйрара за руку и потащил его еще не твердого на ногах, сквозь другую комнату, где стоял длинный стол и множество кресел при нем, в чулан к умывальнику. «Станешь говорить, лучше назовись сразу», — посоветовал он не без дружелюбия, пока Эйрар счищал себя кровь. «Тебе, Дейл Карлу, здесь нечего опасаться. Я Рогей из Мариолы». Он первым протянул руку в знак дружбы и повел Эйрара назад. Все уже ждали их, сидя за длинным столом. Теперь, когда голова у него несколько прояснилась, он заметил, что, судя по одежде, эти люди собрались сюда из всех провинций Деларны. Галиль, например, явно был из крестьян Вестмансада. Другой в кожаной куртке и с одышкой астматика выделялся рыбацкой бородой. У того высокого с красным от ветра лицом был на плечах камзол, явно сшитый в бескрайних степях Хестинги. А этот с узким треугольным подбородком, положившим на стол изящные руки, уж не сам ли Ладомир Ладомирсон, рыцарь, о котором Эйрар был столько наслышан. Юноша крепко стиснул пальцами спинку одного из кресел. «Господа мои», — сказал он, когда все повернулись к нему, — «я не собираюсь ничего от вас скрывать. Я Эйрар Эльварсон, бездомный со вчерашнего дня. С тех пор, как Леонцо Фабрици выгнал меня за долги из отеческого имения, послышалось бормотание, а рыбак воскликнул. Вот с этим мы и собираемся покончить». «Стало быть», — продолжал Эйрар, — «прошлой ночью по пути в город мне случилось заглянуть к некоему философу по имени Мелибоа. Он-то и рассказал мне, что у вас назначена встреча. Он также дал мне это кольцо, научил вашей песне и велел кое-что передать». Вот когда они зашевелились по-настоящему. Галиль вскочил, яростно опрокинув кресло. «Что я вам говорил? Пытать его, и немедля!» Горец Рогей побледнел, несмотря на загар. «Каким образом старый стервятник дознался о нашей песне и знаке?» Недоуменные и угрожающие голоса звучали все громче, пока не поднялся рыцарь и не вскинул руку, призывая всех к тишине. «Прошу вас, господа!» И повернулся к Эйрару. «Удивительные и опасные речи произносишь ты, юноша. ибо среди всех врагов нашего племени мы любое самый опасный. И уж если ему стали ведомы самые тайные наши дела, верно, конец наш и впрямь недалек. А значит, вот об этом мне и велено вам рассказать», — вмешался Ирар. «Я...» «Помолчи, юноша, пока тебе не разрешат говорить. Тем более, что ты попал сюда при весьма подозрительных обстоятельствах. Кроме того, потрудись называть меня господином. Я опоясанный рыцарь. Итак, позвольте продолжить. Допустим, мы верим, что ты в самом деле полномочный посланник названного тобой демона и чернокнижника. Где ты его встретил? В хижине у подножия горы. Туда проложена тропа от развилки. Это в 8, не то 10 тысячах шагов за последним мостом на Большаке, что ведет из Наароса в Ласию, господин рыцарь. Галиль, ты родом из тех мест. Это похоже на правду?» Верзила неохотно кивнул. «Даже очень, господин Ладомир. Немногие знают про то. Но у Мелибои в самом деле там что-то вроде дачи. Там он обделывает свои грязные колдовские делишки с помощью карлика по имени Коббо. Этого Коббо, говорят, родила миктонская шлюха, переспавшая с морским демоном». Рыцарь Ладомир вновь повернулся к Эйрару. «Что ж, допустим, ты в самом деле побывал у Мелибоя. А чем ты докажешь, что твое послание действительно от него?» Вместо ответа Эйрар шагнул к двери чулана, сунул руку в бадью с водой и вытянул ее перед собой. «Смотрите, господа мои, разве это не железное кольцо, подобное тем, что носят многие из вас? А теперь...» Он насухо вытер его и бросил на стол. И серебряный узор заискрился, отражая факельный свет. Рогей охотник торжествующе засмеялся. Кто-то закричал. «Колдовство!» Но Эрар перебил. «Такое заклятие я и сам бы мог снять, будь здесь моя книга». Рыцарь взял кольцо со стола, внимательно рассмотрел и, наконец, поднял глаза. «Ну, а послание?» «Господин мой, мне велено передать. Философу по имени Мелибоя не очень-то нравится, как идут дела в этой стране под властью графа Валька. Он готов присоединиться к тем, кто желал бы это переменить. А в качестве доказательства добрых намерений, в общем, он знает, что вы собираетесь предпринять вместе с гильдиями Мариаполя, но не разболтал никому. Он говорит, что скорпион с отсеченной головой может пустить в ход жало, но кусаться ему уже не дано. И еще, что его искусство помогло бы вам найти руку, способную поднять знамя». Собравшиеся вновь зашумели. Рыцарь Ладомир прищурился. Взгляд стал ястребиным. «А что ты скажешь?» Но закончить он не успел. В дверь стукнули дважды, затем трижды. Рыцарь бросил кольцо Эрару через стол. Горец Рогей жестом велел юноше сесть в свободное кресло. Дверь отперли, и в комнату вошел человек. Он был облачен в меха столь роскошные, что взгляд не сразу задерживался на его лице. Впрочем, ничего особенного примечательного и не было в чертах древнего старца, поблекших от времени и словно бы лишенных всего плотского. Лицо священника, торжественное и худое. Рогей Мариоланец вскочил на ноги и громко представил вошедшего. «Это Виграк, синдик великих гильдий Мариаполя. Мы собрались здесь, чтобы послушать его». Рыцарь Ладомир предложил старцу кресло. Тот благодарно улыбнулся и сказал неожиданно звонко. «С вашего позволения я буду говорить сидя. Мы все равны в железном кольце. У нас нет правила, кому сидеть, а кому стоять», — как бы повторяя ритуальную формулу, ответил рыцарь. Старик подхватил. «В некотором роде как раз с этим я сюда и пришел. До каких пор будет наша Дейларна задыхаться под бременем алого пика Бриэлы? Я надеюсь, у вас хватит мужества выслушать, что я скажу. Нам нипочем не сбросить его до тех пор, пока не будет именно этого правила. Кому сидеть, а кому стоять. До тех пор, пока не будет вождя». Он помолчал, давая им время переварить услышанное. «Вот и Мелибоя о том же, если верить парнишке», — пробормотал колючебородый. Виграк на него даже не посмотрел. «Когда в стране мир и покой, верно, незачем кому-то возноситься над нами. Однако я вас уверяю, сегодня против нас ведется война, жестокая и беспощадная. Они не говорят вслух, но прекратится она только тогда, когда всех нас сделают валькингами или слугами валькингов. Впрочем, иначе бы вы здесь и не сидели, и не носили бы железных колец, которыми граф Вальк приравнял нас, свободных дейлкарлов, к миктонским варварам». Он снова умолк. Из кухни Эйрар не заметил, кто ее позвал. Вошла круглолицая полная девушка и подала мед. Люди приглушенно переговаривались. Лишь один пригубил из кружки. Сутулый мужчина в замысловатом одеянии горцем Корсора, сидевший подле рыцаря Ладомира. Рогей, похоже, он был вроде как поручителем старца, подал голос. «А остальные?» Виграк поднял руку, прозрачную, как лист бумаги. «Терпение. Не следует предпринимать поспешных шагов, ибо речь сегодня идет о несметных богатствах и человеческой крови. А теперь слушайте внимательно. Ровно через месяц Мариаполь отпадет от графа Валька и поднимет восстание. Братья Железного Кольца, присоединяйтесь. Настало время вынимать из ножен мечи». Эти слова взволновали собравшихся еще больше, чем новость, принесенная Эраром. Добрая половина вскочила. Поднялся такой крик, что толстушка вновь высунулась из кухни. Когда же наконец все расселись, колючебородый остался стоять и обратился к синдику. «Славные новости для всех, кто спит и видит падение Алого Пика. Однако ты, гость, говорил что-то о правилах и вождях. Прежде чем вручить свое сердце и меч, я не отказался бы услышать. Кому?» «Ха!» — еле слышно буркнул мрачный Галиль. «Белореченская крыса пойдет через реку, только если мост вымощен сыром». Бородач сердито вспыхнул, но синдик сказал. «Честный вопрос. И я попробую столь же честно ответить. Подумайте сами. Есть ли у нас в Дейларне полководец, способный выстоять в битве против военачальника Валька? Есть у нас такие, как Бордвин Дикий Клык или хоть ваш наоросский Рыжий Барон? Вспомните. Именно по этой причине мы были когда-то разгромлены в Красных Холмах. А ведь дело нипочем не обойдется без новых сражений. Гильдии Мариаполя заранее позаботились о полководцах и наняли звездных воевод из Карены. Не говоря уже об их рыцарской кавалерии. Эрару доводилось слышать об этих звездных воеводах. Каждое из пяти овеянных славой имен было подобно зову боевого рога. Он ждал торжествующих криков, которыми сам готов был присоединиться. Но нет. Слова Синдика были встречены почти полным молчанием. Ничьи глаза не загорелись восторгом. Галиль только нахмурился еще больше, а Корсорец воскликнул. «Какую же плату они потребовали? И кто намерен платить?» Виграк ничуть не смутился. «Согласен, не все обстоит так, как нам хотелось бы. Я сам разговаривал с воеводами. Да, они нам чужие. Да, они не особенно честны и не особенно чистоплотны. Да, они потребовали имений в стране. Это помимо денежной суммы, которая, признаться, заставила поколебаться предводителей гильдий. Вдобавок, они не слишком ладят с самим императором. И это может нам повредить, если Вальк вздумает надеть личину верного вассала. Все это так, господа мои. Но потерпевшему кораблекрушению грех жаловаться, если нет перца приправить пойманную рыбешку. Бриэльскому дьяволу только и надо, чтобы мы выступили против него разумно и вежливо, соблюдая все церемонии, и позволили без помех обрубить себе головы. А что касается звездных воевод, каковы бы они ни были, именно они давно уже обгадили все любимые углы валькингских псов. Сидевшие за столом разразились хохотом. «Что до меня?» — подал голос угрюмый Галиль. «От имени Дейл Карла Вестмансада скажу. Не больно мне все это нравится, но не делай отказываться от игры, коли правила пришлись не по ноздре. Что, разве не должен был наш заговор однажды кончиться войной против графа? Так почему не теперь? Поднимем же наши мечи и знамя крылатого волка, и пусть немытые каренские свиньи ведут нас в бой, как умеют. Ну, кто со мной?» «Я!» — крикнул кто-то. «Я! Именем Хестинги!» Они с Рогеем гордо оглядывались, но Эрар заметил, что остальные поддержали их не больно-то дружно. Когда выкрики стали стихать, поднялся откормленный малый, по одежде и выговору которого невозможно было определить, откуда он прибыл. «Галиль», — сказал он, — «твое великодушие всем нам известно. И ты, господин Синди, говорил поистине убедительно. Но знаете ли, как-то не особенно вдохновляет меня слово «заговор», которое здесь прозвучало. Присоединяясь к Железному кольцу, мы, шелланцы, надеялись востребовать от империи те древние права и свободы, которые отцы наши завоевали под знаменем короля Аргименеса. А вместо этого нас призывают к восстанию против графа, признанного законным имперским наместником, да еще предлагают вождей, которых император объявил вне закона. Хотел бы я знать, кто защитит нас от язычников, если мы отречемся от империи и колодца?» Старый Виграк поднял палец, собираясь ответить, но его опередили. Это был, судя по его внешности и особенно золотой цепи, торговец. «Ты совершенно прав», — обратился он к шотландцу. «Я хочу только добавить еще кое-что. Мариаполь лежит на самой границе, можно сказать, почти под рукой великого герцога Салманессы, который никогда не даст его в обиду. А кто позаботится о нас, жителях Ставорны, зажатых между Бриэлой и пиратами Ос-Эригу? Нет уж, я думаю, наш граф наименьший из множества зол. Неплохо бы только заставить его вести себя чуть-чуть по-другому. Если я правильно понимаю, именно это и есть цель Железного кольца. Боюсь, у нас в Наросе дело зашло слишком далеко. Мы уже убиваем графских лучников прямо на улицах», — выкрикнул кто-то, сопроводив свои слова жестким смешком. Виграк вздрогнул и вскинул голову, собираясь о чем-то спросить, но его снова опередили. «Я из Норби», — подал голос длинноволосый кудрявый парень не старше Рогея или самого Эйрара. «Простите великодушно, но к нам, северянам, все важные новости добираются с опозданием. Ох, не очень я понимаю, что здесь происходит. Сам я был мал и не помню битвы в Красных Холмах, но отец мне рассказывал. В те дни Мариаполь и его гильдии первыми распахнули перед валькингами ворота, и ни один клинок не был обнажен. Чего же им теперь-то не имется?» «Дело в том», — ответил Корсорец, — «что нынче у них нет особого выбора. Либо восстание, либо нищета, какой они не видали. Вы что, вправду не знаете о последнем изобретении господина Ланноя, канцлера? Он устраивает мануфактуры и ставит к ткацким станкам мектонских рабов. Шерстяная гильдия Мариаполя по миру скоро пойдет. Вот оно что». Все глаза обратились к Виграку. «Я не буду этого отрицать», — сказал он. «Но и вы, если хорошенько подумаете, согласитесь. То, что происходит в Мариаполе сегодня, завтра повторится в Наросе, а послезавтра в Ставорне. Граф явно вознамерился так или иначе впихнуть нас всех в железное кольцо, выкованное по его мерке. Будь по-другому, зачем бы ему сгонять наших крестьян с наследных земель? Оглянитесь, повсюду трудятся рабы, а новые владельцы усадеб сидят себе в замках». Он повернулся к Галилю. «Ты, друг мой, судя по твоему возрасту, должен помнить первое время валькинговской власти. Сколько было тогда свободных земледельцев в Вестмансаде и сколько осталось? Что же до решения раскрыть городские ворота? Многие уж тогда были против, в том числе и ваш покорный слуга. Но я отнюдь не оправдываюсь. Я хочу только спросить, неужто никому из вас не доводилось сделать ошибку и получить прощение? Думается мне, друзья, настал час нам позабыть старое и сплотиться против врага. Наблюдая за собравшимися, Эйрар решил уже было, что Синдик вот-вот склонит таки их на свою сторону. Но поднялся мужчина в рыбацкой кожаной куртке и, тяжело отдуваясь, проговорил с характерным акцентом. «Я рыбак, я гладко говорить не умею. Ну, знаете, так, как если бы я кому предлагал поцеловать меня пониже спины, а он и решил, что я ему собираюсь пятки полизать. Я уж с вашего позволения прямо по-рыбацки скажу. Нам, вольным рыбакам, ну до смерти лестно, когда такие важные люди из Мариапольской гильдии величают нас своими друзьями. Раньше мы что-то за ними этакого не замечали. Уж верно, что-то понадобилось. Так я вам вот что скажу. Когда морские демоны начинают нас заедать, старый граф всегда присылает нам своего колдуна, Мелибоя. Графу понятно, тоже от нас кое-что перепадает, налоги там всякие. Да такие, что и не вздохнуть. Так что не сомневайтесь, мы, рыбаки, с радостью утопили бы его в устье Наара. Но этот синдик нам предлагает спихнуть одного графа, а на его место посадить пятерых новых, да еще коренцев вонючих. Ну нет, премного благодарны. Он сел. Толстый малый согласно кивнул. Шелланцы тоже не поднимутся. Я не смогу их убедить. И Корсор, послышались голоса. И Белоречи, боюсь, тоже. Рогей охотник вскинул было руку, но только махнул ею и опустил. «Все старые песни», — молвил он с горечью. «Посади пятерых дейл-карлов за один стол. О чем они смогут договориться? Разве о том, как надуть друг друга с помощью валькинга, стоящего под окошком?» И обратился к Виграку. «Сам видишь, господин мой, что получается. Эх, обернись, дело иначе». Синдик плотнее завернулся в меха, не спеша отведал меду и произнес своим ясным серебряным голосом. «Что ж, тогда нам, жителям Мариаполя, не остается иного пути, как только порвать все связи с нашими кровными братьями Дейл-Карлами и проситься под руку великого герцога Роджера. Спасибо вам, господа, и на том, что выслушали старика». Он хотел уже подняться, но рыцарь Ладомир удержал его за плечо. «Нет!» — и пристукнул по столу кулаком. «Нет! Я знатнее любого из присутствующих здесь. До сих пор я молчал, дабы каждый мог высказаться свободно. Вижу, однако, что вы вправду способны утопить любое дело в словах. Хватит! Теперь слушайте. Я согласен с Галилем. Будь моя воля, я тоже предпочел бы иное время и иных полководцев. Быть может, я вовсе избрал бы иной способ борьбы, ибо предвижу, что деяния графа Валька рано или поздно столкнут его лбами с империей. Но когда это произойдет? До тех пор он вполне способен сгноить всю Дейларну своими налогами и рабским трудом. Мы должны нанести удар, покуда в конец не ступили с острия наших мечей. Сегодня Мариаполь предлагает нам деньги и наемные копии Карены. Кто знает, когда еще подвернется такая возможность. А тебя, господин Синдик, я просил бы обратить внимание, какие провинции ответили нет. Белоречи, Шелланд, Норби, Корсор, город Ставорна, весь север страны. Представим теперь, что мы пустили по кругу боевую стрелу, и народ поднялся. Хотел бы я знать, что смогут поделать сидящие в Мариаполе звездные воеводы, если Вальк с Бордвином закроет перевалы кабаньей спины и обрушится на неопытных ополченцев из Занаара. Вот если Вастмастед и Мариола будут уже в наших руках, а берегом двинется армия под началом опытного полководца, да, тогда дело не столь безнадежно. Что скажешь, Варт? Возразить нечего, — ответил шелландец. Во имя Создателя, — продолжал рыцарь. Виграк, не спеши уходить. Поистине, Железное Кольцо уже дало тебе все, чего ты мог пожелать. Кроме разве что Рудра с его вольными рыбаками. Да, что до тебя, Рудр? Колдун Мелибоя, на которого ты так рассчитываешь, только что предал собственного хозяина, о чем мы и узнали сегодня со слов этого юноши. Так что смотри, останешься верен Алому Пику, и морские демоны вовсе житья тебе не дадут. Нет, Рудр, я вовсе не отвергаю твоей помощи. Чья бы ни была лопата, лишь бы она рыла Вальку могилу. А ты, Галиль, проведай чародея и вызнай доподлинно. Что там у него на уме? Итак, война. Поднимайтесь. Ударим с юга и по побережью. Однако пусть Север и Хестинга воздержатся от восстания, пока не будет уверенности, что мы сможем их поддержать. Все с этим согласны? Оглядевшись, он высоко поднял кружку и воскликнул. «За кольцо!» Люди вскочили на ноги, повторяя его тост. «За железное кольцо!» Осушив кружки, все начали понемногу двигаться к двери. А Байрари, казалось, окончательно позабыли. Воспользовавшись этим, он пробрался к рыцарю Ладомиру, беседовавшему с рыбаком, и, выбрав удобный момент, обратился к нему. «Господин мой, я всю жизнь мечтал драться против графских приспешников, отомстить им за мою родину, за мою родню. Не найдется ли у вас для меня какого-нибудь дела?» Рыцарь смирил его взглядом. «Отчего бы и нет? Ну что ты умеешь? Творить заклинания? Не то чтобы очень, конечно». «Такое искусство», — ответствовал рыцарь, — «как нельзя более пригодится в Мариоле, если Бордвин Дикий Клык окажется нашим противником. Вот уж кто, говорят, колдун из колдунов,